Получалось, что они говорили на разных языках. Хотя нет, не так. Степан прекрасно понимал, чего хочет Лиза. Она хочет прежнего спокойствия, когда руки лежат в руках, когда рядом сопит в кроватке Васька, и когда от нового наступающего дня не ждешь никаких тревог, а твердо знаешь, что и тот новый день будет таким же спокойным, как и сегодняшний. Но Степан из этого круга вырывался, потому что там, за этим кругом, был Пережогин, была изуродованная тайга, был вертолетный рев и мутный, замерзающий взгляд застреленной подруги. Слишком далеко зашло дело. По-иному стал смотреть Степан на окружающую жизнь, чтобы все это забыть. Колун врубался в дерево, дерево глухо отзывалось и раскалывалось. Занятый работой и своими мыслями, он даже не заметил, когда подошел шнырь. «Ну, Берестов, даешь стране топлива! На автокарточку пора сниматься. Надо скупочета в красном уголке повесят, как самого передового и сознательного!» Шнырь захихикал. «Сколько тебе кусков? Отвалить пообещали!» «Ты чего пришел?» «На тебя посмотреть!» Шнырь хихикнул и через дырку в передних зубах тоненькой струйкой выпустил сизый дым. «Полюбоваться на ударника!» «Черт с тобой, любуйся!» — разрешил Степан. «Не только я хочу полюбоваться. Еще и шеф мой желает знать, как ты выглядишь. Так сказать, персональное задание получено. Кайся уже! Извиняться пойдешь?» И замер, ожидая ответа. Степан поднял взгляд на Шнаря. Тот, подавшись вперед, сидел, не шевелясь, даже не моргал. «Слушай, Шнырь, ты ему скажи, и себе на носу заруби, кланяться я не пойду. На Пережогина тоже управа найдется, понял? Вот так и передай». Шнырь обмяк и отодвинулся от Степана, торопливо полез за папиросой. Долго прикуривал, отбрасывая незагорающиеся спички. Вдруг кинул папиросу вместе с коробком на снег, вскочил и закричал. — Слушай, Берестов, у тебя в голове не заклинило, а? Он же сожрет тебя, жевать не станет. И так вибрирует. Какой-то мужичонка пинка наладил, а тут еще... — Шнырь, я не какой-то мужичонка, не шестерка и не ложкомойник, понял? Это ты все позабыл, пока на нарах валялся. Знаешь только одно — пятки лизать. А я никому никогда не лизал, понял? Шнырь сник и сгорбился. Так забитая собака сразу поджимает хвост и приседает, когда на нее замахивается. Долго и молча топтался на одном месте, порывался пойти и останавливался. Хотел что-то сказать, что рвалось у него изнутри, но так и не решился. На дрова ушла целая неделя. С утра и до вечера кланялся Степан вместе с тяжелым колуном возле горы Чурок, которая, хоть и медленно, но все-таки исчезала. Вместо нее высилась теперь покатая куча ослепительно-белых поленьев. Степан присел на корточки у костерка, сунул руки в теплый молочный дым, горьковато припахивающий смольем, и задумался. Было над чем задуматься. Каптюгин не на шутку взял его в крутой оборот. По-прежнему, улыбаясь при встречах, похлопывая по плечу, рассказывая бесконечные байки, он между тем лишил Степана премии, объясняя это так. «Ты, Берестов, еще молодой, еще заработаешь, есть мужики постарше», и продолжал улыбаться. Степан не успел закончить с дровами, а уже последовал приказ достраивать вместе с другими мужиками склад, а там на разгрузку барж. Фамилия Берестов стояла в списке грузчиков первой. Но все это было мелочевкой по сравнению с тем, что сообщил вчера Каптюгин. «Я, знаешь, Берестов, шел тут, историю одну вспомнил занятную. Дай, думаю, зайду к тебе, расскажу. У нас в райцентре тютюник жил. Чудик, вертанутый немного. Так он все жалобы писал, на всех подряд. А жена у него в магазине работала. Приносит она как-то домой сапоги резиновые. В магазине за ними очередь была. Ну, она пару себе оставила. И что ты думаешь? Садится тютюник и рисует жалобу. «Моя жена взяла из-под прилавка сапоги. Прошу осудить ее недостойный поступок». Вот как мужик ошалел. Каптюгин смеялся, подмигивал, шевеля белесыми бровями. Степан курил, ждал, что же будет дальше. Ведь не затем же пришел Каптюгин, чтобы рассказать байку про тютюника. Что-то приготовил и лишь оттягивает время. Так и вышло. Каптюгин мягко похлопал ладошками по круглым коленям и сообщил. Тут такое дело. Новый участок решили обустроить за большими болотами, ниже по речке. Посовещались, решили тебе его отдать. Так что готовься. Как баржи выгрузим, так езжай строиться. Видишь, работы сколько. Ну, парень ты молодой, здоровый, справишься. Каптюгин поднялся с щурки, старательно отряхнул полушубок, похлопал Степана по плечу, подмигнул и заторопился к деревне. Степан соображал. За большими болотами ниже по речке были сплошные гари. 2 года назад в страшенную июльскую сушь пожар выбрил в тайге огромную лысину. Сожрав все, что могло гореть, он рванул дальше, но дорогу ему преградили непролазные болота. Пожар наткнулся на них, сбился с разгона и постепенно сошел на нет. По краешкам болот лишь кое-где уцелели худосочные березняки да осинники, но много ли в них наохотишься? Корма не стало, и вся живность брызнула в разные стороны, отыскивая новые сытные места. Степан понимал, что Каптюгин будет дожимать до конца. Дожимать хитро, внешне и придраться не к чему, ведь все делается, как любит говорить директор, по причине производственной необходимости. Сиди, не сиди, а надо двигать домой и снова запасаться терпением, ждать известия от величка. Степан поднялся. В это время из деревни выскочил, резко подпрыгивая на ухабах, новенький уазик, сияющий зеленью нетронутой заводской краски, лихо подкатил к складу, резко остановился, протяжно пискнув тормозами. За рулем сидел Пережогин. Широко распахнув дверцу, он вылез из машины и прямиком направился к Степану, подошел почти вплотную, долго в упор разглядывал. Степан выдержал напор жестких холодных глаз, не сморгнул. «Берестов, а ты мне нравиться начал. Все ждал, что придешь. Не пришел. Видишь, пришлось самому ехать. Пойдешь ко мне работать. Вот так жить будешь, ну? Запряги сначала, уж потом понукай». «Хорош, мужик, крепок, люблю!» Пережогин толкнул его в плечо литым кулаком и захохотал. Глаза оставались прежними, жесткими и холодными, но Степан поймал в них и то, чего раньше никогда не было. Удивление, растерянность мелькнули в пережогинских глазах. Мелькнули и исчезли, словно хозяин сумел догадаться о них и устыдился. «Ладно, чего мы тут? Посреди улицы. Поговорить надо, Берестов. Садись в машину, в гости приглашаю». Не дожидаясь ответа, Пережогин первым пошел к уазику. Степан, не раздумывая, двинулся за ним. Они уселись, враз хлопнув дверцами, и машина рванула с места, понеслась по темной, подтаявшей дороге к поселку Тростовиков. Ехали молча, лишь изредка искоса поглядывали друг на друга, словно примеривались. Жил Пережогин в стандартном домике-бочке, выкрашенном в темно-голубой цвет. Внутри он был отделан под дерево, и от темных стен и темного потолка пространство комнатки казалось маленьким замкнутым, словно в норе. Плоские батареи водяного отопления исходили сухим жаром. В углу высился громоздкий холодильник. Рядом с ним стоял длинный стол. с чисто вымытой и аккуратно расставленной посудой, а над столом в простенькой деревянной рамочке висела небольшая, старая и поблекшая фотография пожилой женщины в сереньком платочке, низко повязанном на глаза. Фотография была чужой для всей обстановки, и казалось, что она по случайности, по недосмотру попала сюда из деревенской избы, где ей самое место висеть где-нибудь в простенке среди других таких же немудреных фотографий, по которым легко и просто восстановить историю деревенского рода. Черты пожилой женщины во многом были схожи с пережогинскими, но только добрее и мягче. «Мать», — догадался Степан. «Располагайся, Берестов. Сейчас шныря свистну, пожрать нам сготовит. Пить будем?» Степан посмотрел на Пережогина, усмехнулся и отказался. Добавил, а то еще подеремся. «Слушай, Берестов, может, хватит немирного противостояния?» «Нет, ты вот мне скажи, чего ты хочешь добиться? Хотя, подожди минуту, сейчас шныря позову». Пережогин вышел, скоро вернулся, и шнырь тут же, как добрая хозяйка, засуетился у холодильника. На Степана шнырь не смотрел, ничего не говорил и двигался бесшумно и незаметно. В это время дверь открылась, и со ступенек, не заходя внутрь, кто-то позвал Пережогина. Тот вышел. Как только хлопнула дверь, шнырь повернулся к Степану и быстрым свистящим шепотом зашептал. — Ты, Берестов, уши не развешивай. Он сейчас покупать будет, понял? На корню покупать будет. А купит — служить заставит, как ту собачку на задних лапках. Всю жизнь служить будешь, как я. — Я не ты, — сразу отрезал Степан. — Подожди, не гони волну. Шнырь осторожно поставил на стол тарелку, уставился на нее, будто хотел что-то разглядеть на чистой глянцевой поверхности с розовыми ободками. Заговорил, снова не поднимая глаз. «Пережогин живьем сжрет, кто ему не служит. Знаешь, как я к нему попал? Он меня на вокзале подобрал, когда я бичевал. Я сначала обрадовался, чем мне жизнь. На работе не надсадился, сытый, пьяный, нос в табаке, а теперь, думаю, лучше бы бичевал. Сам себе не хозяин. Служу. Ну, со мной дело ясное. Я не ерепенился, рад был. А вот тебя ему уже из принципа приручить надо. Смотри, на всю жизнь хомут наденешь». На ступеньках домика бочки послышались шаги. Шнырь смолк на полуслове, будто его выключили, оторвался взглядом от тарелки и еще шустрее засуетился возле стола. «Вот тебе и шнырь», — удивлялся Степан. «Вон как прорвало, вон как, оказывается, у них с Пережогиным сложилось. Служит лебезит, а втайне глухо ненавидит. Неужели не чует Пережогин, что прислуживает ему страшный враг его?» По опыту знал Степан, что именно такие, казалось бы, напрочь придавленные жизнью мужики, при удобном случае, когда выплескивается глубоко запиханная внутрь злоба, когда они разом хотят расквитаться за свое незавидное существование, в такие минуты им даже не важно с кем, именно они могут, не задумываясь, сунуть нож под ребро или спустить курок ружья. «Вот тебе и шнырь». Степан смотрел на него, пытаясь разглядеть и увидеть в нем что-то новое, но тот снова был прежним, суетливый, услужливый, с дробненьким хохотком, обнажавшим прореженные зубы. Когда на столе все было готово, Пережогин показал шнырю глазами на двери. Тот бесшумно исчез. Степан напрягся и приготовился. Ничего хорошего он не ждал. Они сели с Пережогиным по разные концы стола, так что оказались друг перед другом. Стол, заставленный тарелками, разделял их. — Угощайся, Берестов, чем богаты. А все-таки, может, выпьем? — Давай, Пережогин, говори, зачем позвал. А пожрать и выпить я и дома могу. — Сурово для начала. — Ладно. В прятки играть не буду. — Шишки на тебя уже повалились? — Повалились. — Силу ты мою почуял? — Учти, это только десятая часть ее. Понимаешь? А теперь объясни мне, растолкуй. Голос у Пережогина стал искренне просящим, широкая ладонь прилегла к груди. Лично тебе зачем все это надо? Ты же не замшелый деревенский дед. Ты-то на мир поглядел, ты-то знаешь, что в первую очередь не на охотников смотрит, а на нас. Мы главные люди здесь. Без нас передовому в мире социалистическому хозяйству хана каюк придет. И мы всегда будем правы. А раз правы, то я имею право завалить пару поганых сахатых. Хотя бы в качестве компенсации за мои 15 северных лет. Я же их на крови и нервах прожил. Ну чего ты хочешь добиться? Я всегда сильнее тебя буду. За мной потребность страны номер один — нефть. Много говоришь, Пережогин. На тебя не похоже. А ответить очень просто. Представь, что ты здесь останешься жить на всю жизнь. Представь, и тогда не будешь ни о чем спрашивать. Пережогин недовольно дернул головой. Не собирался он здесь жить, даже мысли такое не допускал, и потому понять Степана не мог. Вдруг он ударил ладонями по столу и неожиданно, без всякого перехода, предложил. — А давай-ка ко мне на работу, а? Зарплату гарантирую, как сыр в масле будешь кататься. Квартиру где-нибудь в хорошем городе помогу выбить. Ну, соглашайся. И замер в ожидании, перегнувшись через стол. Степан прекрасно понимал, Пережогину позарез нужно его согласие. Тогда он успокоится, потому что уверится, тот мир, который он выстроил и в котором живет по своим правилам, существует для всех людей, и все они подчиняются точно таким же правилам. И если согласится Степан, значит, тоже подчинится. Значит, все верно и правильно, и никаких сомнений быть не может. Упорство Степана рождало сомнения, а их-то, похоже, Пережогин и боялся больше всего. Не хочу, не уговаривай, зря. Так, в пережогинских глазах загорелась сумасшедшая злая искорка, загорелась и уже не гасла. Так... А я ведь снова к тебе прилечу, Берестов, при первой возможности. Что будешь делать? Убью. Степан поднялся из-за стола. Нечего ему больше было здесь сидеть. Не договориться им с Пережогиным, не понять друг друга. Только зря время тратить на разговоры. Пережогин его не останавливал. Смотрел в спину... И Степан, уходя, спиной чувствовал его взгляд. Через несколько дней после разговора с Пережогиным Степана вызвали в райком. Он летел туда, как на крыльях. Выехал рано утром и уже после обеда сидел в знакомом кабинете у Величко. Тот был в прежнем аккуратном отглаженном костюме, говорил прежним ровным голосом, и под верхней губой у него посверкивал золотой зуб. С первых же слов, когда Величко заговорил, Степан почуял холодок. — Значит, так, Степан Васильевич, мне поручено дать вам официальный ответ. С жалобой вашей мы разобрались внимательно. Пережогину и Каптюгину сделали строгое внушение. Тут Величко прервался, побарабанил пальцами по столу, собираясь с мыслями, и дальше заговорил уже иным голосом. Но есть у нас и к вам претензии, причем очень основательные. После выхода из тайги вы взяли и устроили коллективную пьянку. Степан слушал и дивился. Вот ведь как ловко выворачивает, перевертывает с ног на голову, замешивает такую кашу, в которой он ничего не может понять. Терялся, не находил слов. «Ну что?» — тот мягко отвалился на спинку стула и развел руками. «Думаю, вопрос исчерпан». И снова, как в кабинете у Каптюгина, представилось Степану, широкая пережогинская рука, сжатая в кулак. Достала, и здесь достала. Он это сразу и ясно понял. А Величко, торопясь и не оставляя времени на ответ, поднимался из-за стола, чтобы попрощаться. Степан тоже поднялся. Шрам у него налился и покраснел. Двинулся к дверям, и тут уперся взглядом в вешалку, стоящую в углу. На вешалке висел новенький, необношенный еще полушубок. Одна пола отогнулась внутренней стороной, на черной бархатистой коже виден был полустертый инвентарный номер, каким метят казенную одежду. Степан взялся за полу, тряхнул ее и обернулся к Величко. — А полушубок-то с пережогинского плеча. Замазали только плоховато, ацетончиком надо было. Ну, знаете, Величко дернулся и в одно мгновение переменился. Куда что девалось? Голос стал раздраженно начальническим, взгляд неприкрыто злым. Не забывайте, Берестов, где находитесь. Да ладно, равнодушно отмахнулся Степан и толкнул дверь. Ему все стало безразличным. Не хотелось ни спорить, ни доказывать, хотелось лишь одного. Поскорее уйти из кабинета, чтобы не видеть ни Величко, ни полушубка на металлической вешалке. А дома, в конторе, его уже ждало новое известие. Приказом по КОБ-зверопромхозу новый охотничий участок за Большими болотами закреплялся за Берестовым СВ. Степан долго смотрел на листок с машинописными строчками, приколотые на две кнопки к стене, и растерянно чесал затылок, соображая, недели три, а то, пожалуй, месяц придется работать на складе, а там не за горами навигация, работа грузчиком. Когда же заниматься новым участком? Одни закавыки. Навоевался. В тесном коридорчике конторы за спиной у него остановился Алексей Селиванов. Навоевался. В голосе у Алексея звучали легкое сожаление и жалость. Вот эта жалость-то и разозлила. Мужики, со стороны наблюдая за его войной, всей душой были на стороне Степана. Сами же высматривали, выжидали и жалели его, заранее вынеся приговор. Дело дохлое. Ничего не ответив, Степан вышел из конторы, вернулся домой и, не поднимаясь, не разгибая спины над столом, написал два письма. Одно в обком партии, другое в облпотребсоюз. И стал ждать ответов. Днями вместе с мужиками работал на складе. Вечером до темноты помогал Никифору Петровичу доводить до ума летнюю кухню. А ночами, несмотря на усталость, лежал с открытыми глазами, думал. Он думал о своей жизни и о том, что сейчас в ней происходит. Эти ночные думы выматывали его сильнее работы, потому что в них, куда ни сунься, везде было одно непонимание. Почему мужики, которые знают и верят, что он прав, шарахаются от него, как от чумного? Ведь это их земля, родная, их землю грабит и уродует. Неужели они от нее отказались? Ну ладно, с тросовиками все понятно. Тем здесь не жить, но шариха-то остается. Не понимал Степан. Только все чаще представлялось ему, что мужики и тросовики стоят на одной дороге, точнее сказать, идут по одной дороге, не особенно заглядывая вперед и не стараясь угадать, каким будет конец. Наученный горьким опытом, не забыв разговора с Величко, Степан на этот раз уже настороженно ждал ответов из области. Они пришли довольно скоро. На казенных бланках с подписями начальников почти слово в слово было напечатано то же самое, что он услышал в райкоме от Величко. Неведомым образом про эти ответы узнали в деревне. Ковтюгин, встретив однажды Степана на улице, добродушно посмеялся и посоветовал. «Теперь, Берестов, тебе только Москву осталось. Писать. Руку набил. Получится». Степан отпросился у Алексея Селиванова, который был назначен старшим над мужиками, строившими склад, и кинулся в райцентр. Ходил в райком, в райисполком, в народный контроль, горячился, пытаясь доказать свою правоту. Его внимательно выслушивали, обещали разобраться, и время от времени, глядя на него, сожалеюще улыбались. Степан видел эти осторожные, украдкой улыбки, и они злили его еще больше. Он занервничал, стал суетиться, и тут его снова разыскал Пережогин. Перехватил на полдороги от склада до дома, распахнул дверцу и позвал в кабину. На этот раз не приглашал к себе в гости, не заводил пространных разговоров, а сразу, без подготовки, поставил условие. «Значит так, Берестов, хочешь спокойной жизни? Участок за тобой останется, премию тебе выдадут, да все, что пожелаешь, получишь, только заглохни. Вот, по рукам сейчас и расходимся». Пережогин сидел, вывернув по бычьи голову на бок, вроде бы такой же самый, прежний, но в то же время было и что-то новое, неизвестное раньше. Что? Степан пригляделся и понял. Холодные стальные глаза Пережогина были растерянными. «Согласись, а? Я тебя в покое оставлю. Даже летать к тебе не буду. Ну, по рукам?» Голос звучал просительно. «Ко мне не полетишь, а другим полетишь. Что ты о других болеешь? О себе думай. Мало тебе? Соглашайся, Берестов. Я больше предлагать не буду. Не согласишься? Да давлю. А ведь боится его Тросовик. Боится того упорства, с каким держится Степан, потому что это упорство рушит привычную устойчивость, с какой Пережогин свободно и размашисто шагал по жизни. «Ты пойми, — продолжал Пережогин, — я самого себя через колено ломаю. Вот сейчас уже не я с тобой говорю. Другой кто-то. Шатаешь ты меня, прежнего. Мне крови не надо. Откажись, и я тебя никаким боком доставать не буду. Соглашайся, Берестов. Иначе я с собой не справлюсь тогда. Уже тогда не обессудь. Тогда тебе здесь не жить. Сразу собирай шмотки». На две половины раздирала всегда уверенного Пережогина, явно виделось, как раздирает его. И причиной этого раздирания был Степан. Такого не прощают. Если он сейчас откажется, Пережогин устроит такую заваруху, какой представить нельзя. «Зря время тратишь». Пережогин, услышав это, вскинул голову, оскалился и пальцем показал на дверцу. «Пшел вон! Сам себе приговор подписал! Пшел отсюда!» Степан, неторопливо стараясь не суетиться, вылез из кабины, сдержался и даже не хлопнул дверцей, осторожно и неслышно прикрыл ее за собой. УАЗик бешено взревел и рванул вдоль по улице к конторе.